Мы начинаем наш урок номер 8. Мы находимся на странице 6 Шлавея Сулам, строчка 32. До этого в последнем абзаце он говорил о человеке, который работает уже по личной схеме, по индивидуальной схеме, что его учат, чтобы он производил, так сказать, исследования, рассматривал свои состояния серьезно и работал над собой. И теперь он говорит следующее: «Ве им эйн Акадош Баруху озро текев альма шигум вакеш текев гу насе варогес веомер бишломо дриндертах шаар анашим шахем мин суг ха-шаяхим ле-ха-кляль шахем доршим мимха шетимале лахем хисронот 4.34 гашмиим гайну хисронот шель ахавацмит им ата ло оне лахем Ани яхоле гавин. Шехем эйнам 35. Кидай шетимале эт мешало там. Точка. Маше им кен ше ани мавакеш мимха рак дришут руханиют. Айну 36. Летоватха. Кима они роце, ше они авод бишвилха, лишамеш рак отха. Увишвили они лодореш 37 клюм. Умадуа эйна та озерли текев аль-хамакум. Увифрат шееш квар зман арух шеани мавакеш мимха 38 шеани роце лаводе бишвилха рак шехагуф шели эйно маршели лаводе ואני מבקש את עזרתך 39 ומדוע אין אתה עוזר לי точка. Возвращаемся к началу строчки 32. Большой абзац. И здесь у нас бросает опять в левую сторону все вопросы, все как бы проблемы, исследования, сомнения, все это в левой стороне, все это внутри разума. А все, что выше разума, вера выше разума, совершенство, это ощущение совершенства, слияние с хасадим, это в правой линии. Вы им эйна кадош бару озро, он теперь этот человек, который уже работает над собой, который не относит себя уже к массе по методу своей работы духовной. Он говорит теперь: вы им эйна кадош бару озро, теке вальмаши гумвакеш. И если святой благословенный не поможет ему тут же, как только он на то, что он просит, о том, что он просит, текевгу на саварокес, тут же он возмущается. Веомер и говорит. Бишломо 33 Шара Анашим, конечно же, говорит, я согласен с тем, что другие люди, что остальные люди, Шеамин Суга Шехим Лакляль, те, которые относятся к типу массового человека, Шехем Доршим Мимха, что когда они от тебя просят, требуют от тебя что-то или просят от тебя что-то, Шетимале Лахем Хисронот Лакашмиим, чтобы ты наполнил их материальные недостатки, нехватки. Хайну хисронот шелагава ацмит, то есть нехватку, недостачу, которая относится к любви к себе, имеет природой своей любовь к себе. Им аталонелагам, если ты им не отвечаешь, они яхолягавин, это я могу понять, говорит этот человек. Шехем эйнам 35. Кидай, шетималает мишалу там, что они недостойны того, что они не стоят, еще лучше, что они не стоят того, чтобы ты заполнил их просьбы, то есть удовлетворил их просьбы. На святом языке это говорится, заполнил их просьбы. Интересно, потому что просьба – это недостаток, что-то, чего-то не хватает, и поэтому просьбу наполняют. Точка. Маши имкен шеанимова кешмим характер шота руханьот. Но он говорит, но этого не скажешь обо мне. Ведь я прошу у тебя только лишь просьбы, требования духовные. Айну 36. Летоватха, то есть ради тебя. Кимани родце, что я хочу? Шани, а вот бешвилхай, что я хочу, он говорит, это ничто другое, как чтобы я работал на тебя. Лешамеш ракотха, только тебе служить. Увишвили ани лодореш 37 клум, а ради себя я совершенно ничего не прошу. Умадуа эна таузерли текев аля маком, и почему же ты мне не помогаешь тут же на месте? Уифрат шеешь кварзман рох, и более того, что уже есть довольно продолжительное время, прошло уже довольно продолжительное время, шаним вакеш мимха, что я тебя уже прошу. 38. Шани роцела, вот бишвилха, что я желаю работать на тебя. Рак шегагуф шели эйно маршели лавот. Только мое тело не дает мне, не позволяет мне работать на тебя. Ваним вакеш это зратха, а я прошу твою помощь от тебя. 39. Умадуа эйна таузерли. А почему же ты мне не помогаешь? Строчка 40. Немца. Шигу ва ветанот амитиот. Точка. Ваеш легавин эдзе. Лама ваэмет ло онимло. Точка. Ваадамгу 41. Пашут. Киван шигу ва ветанот шигу цудек. Точка. Умиторерет Хашила. Магу гацедек шило. Точка. Аз ягиде 42. Шемитере гаолам. Миши гуро цела сото вала шини. Аз аседер. Миши царих. Лекабеля това. Гу 43. Шомея. Беколо шель ганутен. 40. Находим Шигу ва ветаанот амитиот, что он приходит в своей молитве с истинными требованиями, с истинными претензиями. В ешлабинзе ламабаемет лоонимло, и необходимо понять это. Почему же действительно ему не отвечают на его молитву? Ватамгу 41 пашут, фашут. А смысл этого очень прост. Киван шигу ва ветаанот шигу цадек. Потому что он приходит с претензиями, что правда за ним, что он справедливо это делает, что он прав. У Митореры зашила, и теперь пробуждается вопрос. Магу Хацедек шилу. В чем же он прав, этот человек? То есть, он считает, что он прав. Он работает на Творца, он не как масса. Он не просит ради себя, он не просит материальных благ. Он не просит за здоровье жены и так далее, и так далее. Он все делает только ради Творца. Он хочет ради Творца делать. Только ради того, чтобы служить Творцу. Ну, и почему же тогда теперь Творец ему не отвечает? То есть он считает, что он справедливый, что его претензии справедливы к Творцу. И теперь он спрашивает, что вы сулам. Магу гацедек шило. Потому что возникает теперь вопрос. В чем же его тогда, в чем же он прав? В чем же его правда за ним, что он думает? Что он полагает, что он прав? Аз ягид шевадера хаулам. Тогда давай скажем, он говорит. Что Вейсулам говорит. Давай скажем, 42. Что мы дера хаулам, что как принято в мире, в нашем мире. Миши гуро цела соту вала шини. Тот, который желает сделать какое-то добро другому. Аз аседер, тогда порядок таков. Миши царих лекабеля това. Что тот, кто, кому необходимо получить нечто доброе, да, ну, что-то то, что он ему не хватает, и что другой ему должен дать. Тот, который должен получить, это Гуд 43, Шомея Веколоши Ланутен. Он прислушивается к голосу дающего. Правильно, да? Если кто приходит в банк из нашего мира, и он хочет взять какую-то суду или что-то на дом, на что-то другое, на холодильник. Он приходит в банк, и он сидит там и слушается, что банк, ну что ему нужно. Он просящий. А банк ему говорит так и так, вот у тебя так, вот заложи вот это, вот это. И он прислушивается, что банк ему говорит. Он хочет это, прислушивается к этому. А не наоборот. 44. У Мишумзе Гамкан Павудаташем Базман Шигуро Це Лавод Бешвиляшем Немца Шагаборе Гу 45 Гамекабель Это това Вегаадам Гу Ганутен. Точка. Лахен. Гу варогез аля кадош баруху. Мадуа гу ло шомея виколо. Точка 46. Авальба вода ташем айньян гу лагефах. Мих кефи шагадам хошев. Гейот шезегу доме машем рухазаль. 47. Эцель кесев кидушин. Шагадин ба мекадеш иша. Омер акатув винатан бьяда. Ше абааль. 48. Михуяв литен кесев кидушин миколь маком им гу адам хашув им ги натнает кесев акидушин. Переходим на 47-ю страницу, первая строчка вверху. В амаргу гарей ат мекудешет ли. Гарей зо мекудешет. Точка. Вата амгу вадам хашув вадай. Еще разочек. После точки в середине. Вата амгу бадам хашув багай ганаа. Два. Демекабель мина. Зе хашув кмо нетина мамаш. Возвращаемся. Поначалу страница 6, строчка 44. А теперь он дает нам пояснение этого. И здесь мы видим различие, кардинальное различие между, скажем, земной логикой и божественной логикой. И вся наша задача постепенно изучением Каббалы, изучением Шловей Сулам, и других источников Зогар и Эцхаим, чтобы постепенно брать, вбирать в себя эту божественную логику и принять ее в себя, принять ее в себя, принять, значит, в себе место построить в своей душе, в своем внутреннем, мире место, где ты начинаешь жить этой божественной логикой. Конечно же, в нашем мире, в делах нашего мира, используешь, надо использовать ту логику, которая здесь есть. Я имею в виду в отношениях, например, в деловых отношениях и так далее. Ну и тоже здесь можно тоже применять божественную логику. Логику, конечно, но надо смотреть, конечно же, в каких, так сказать, конкретных случаях, как и что. 44. Умешом зе гам кан бавудат ашем. И поэтому он говорит, так и здесь, в работе Творца, в работе на Творца, Базман Шигуроцела вот Бишвиляшем, в то время, когда он, этот человек, желает работать ради Творца, находим Шагаборе Гухамекабель, это тува, очень важно. Шагаборе 45 Гамекабель, это тува. Находим, что в глазах этого человека, так как ведется в нашем мире, если он берет логику и законы нашего мира, казалось бы, то получается, что Шагаборегу Амикабель это то, что Творец получает, является получателем от него, его добра, которое он ему дает. Вага Адам гуанутен, точка, а человек он дающий. Понятно, да? Что человек, он дает, он работает. Ты говоришь, я работаю для тебя, я тебе даю. А я работаю для тебя, я тебе даю. А ты творец, ты получающий. Значит, если я тебе даю, как человек, я молюсь к тебе, я тебе даю, я все делаю ради тебя, то ты получающий, значит, ты должен слушать меня. Если я тебя что-то прошу, я тебе даю ведь. Мои отношения изнутри. Давай, как я даю тебе. Значит, ты должен тоже прислушиваться ко мне. Так же самое, как и человек прислушивается к тому банковскому работнику, клерку, хочет получить от него суду, так и ты должен от меня. Ты хочешь от меня получить. Я тебе даю, значит, прислушивайся ко мне. И тоже, если я прошу тебя об этом, дай мне тоже. Ты должен прислушиваться ко мне. Потому что ты получатель того, что я тебе даю. Лахен губорога и саляш алякадош баругу. Поэтому этот человек возмущается. Он возмущается на Творца. Он злится даже. Злится стоит слово. Ворога злится на Творца. Мадуаго лошаме выколо. Почему он не слушает, прислушивается к его голосу? Это проблема всего мира. Я все такой хороший, я такой, почему же Творец не делает, почему же он не слушает меня, почему же такое все плохое на меня сваливается и так далее. Очень важно это разобрать. 46. Авальба водаташем гайнян гула гефех микофиша адам хошев. О, теперь он говорит, но в работе на Творца это все наоборот. То есть он говорит, божественная логика, что это все наоборот. Микофи, чем шагадам хошев, чем полагает человек. И поэтому мы должны во всем стараться полагать, как так считать, так полагать, как и законы мироздания. Тогда мы не будем находиться в противоречии с ними. И тогда не будем отрывать самих себя от всего того самого лучшего, что нам сверху пытаются дать. Оно, в принципе, все дается. Только мы не получаем. Потому что наши свойства, они противоположны божественной логике. Гейот шезегу доме маши амрухазаль. Он говорит, а это все со стороны Творца, говорит, со стороны работы на Творце, это все наоборот. И это, говорит, так, как это подобному тому одному случаю, о котором говорят мудрецы. По предмету есть такой предмет, называется, это специально есть такой, нам сказать, трактат. Знаете, много есть трактатов в Талмуде. И вот есть такой трактат о том, как берут себе в жены, ну, посвященный бракам, будем говорить. Все в Талмуде духовное, абсолютно духовное, имеет применение к нашему миру, как прийти в соответствие в нашем мире с духовными, духовными мирами, а не просто традиции. Поэтому надо там тоже читать и смотреть, видеть духовное. Так вот, есть такой предмет, такой закон, когда человек берет себе жену, это вечный закон. Это никакого отношения не имеет к традициям прошлого, традициям сегодняшнего или будущего. Что когда человек берет, и это относится Эцель 47, Эцель Кесева Кедушин, это по отношению к деньгам, называется кидам, к деньгам, как сказать, к деньгам, когда берут себе в жены женщину. Свадебная, будем говорить, ну, свадебная, когда дают не приданное, ну, будем говорить, приданное. Ну, деньги, которые дают за, как сказать, за свою невесту, к своей невесте дают, Калым, Ну, как хочешь, это можешь сказать. Но это совсем другое немножко. Вот так, там так написано. Шагадин Бамикадеш и Шав. Есть закон такой. Как надо, как надо давать, как человек покупает, будем говорить, как человек берет себе жену. Что он должен что-то дать за нее. Что понятно, почему это? Это пойдет само по себе. Это не традиция, это чисто духовный закон. Уже человек, это, будем говорить, за Еранпин по отношению к системе управления мирозданием. А женщина, это Малхут. Лука, Малхут. И он должен ей дать. И опять же, какие по законам. И все это выражено тоже в законах Талмуда по отношению мужчины к женщине. Шагадин, Амикадеш и Ша. То есть вначале так получается. Сначала, когда человек в присутствии, скажем, двух свидетелей, да, когда он хочет ее осветить, есть такой порядок, что он сначала ее освещает. Это мой комментарий, да. Немножко пояснение, мой комментарий. Что когда человек, он должен посвятить себе женщину, на которой он хочет жениться. Так вот, при процедуре посвящения значит, что он ей должен какие-то слова сказать, формулу сказать ей, которая предписана великими мудрецами, великого Большого Сангедрина, великими мудрецами Большого Собрания, которые имели еще полную связь с Божественным, знали все эти соответствия корней и ветвей духовного и земного, что там формула есть такая, он должен сказать какую-то формулу, конечно же, он должен сказать это с полной каваной, с полным намерением, как это все требуется, но в любом случае должен это сказать. И там так стоит, что закон таков, тот человек, который освящает женщину, то есть он берет ее в жены, то Писание говорит, в самом Писании, в Торе говорит тоже. В самой Торе стоит закон такой. Венатан бьяда, и он дает ей в руку. Да? Что он дает ей в руку. Так стоит. И он объясняет. Шагабааль 48. Мехуяв латет кесов кедушин. Что будущий муж, он обязан дать ей деньги освящения. Так? То есть мужчина должен дать ей деньги освящения, при котором он ее посвящает себе. Вот с этого момента она ему посвящается. То есть она уже, после этого момента она не может уже, она уже ему посвящена полностью. Миколь Маком, гу, им ху Адам Хашув. И вот теперь посмотри, как он, что он хочет нам сказать. Все это в отношении дающего и получающего. Кто дающий, кто получающий. Так вот, в этом отношении стоит, что есть человек, обычный человек, который берет жену в себе. Он ее должен посвятить себе, и при этом он дает ей в руки по закону Торы, по закону мироздания. Он дает ей в руку какую-то сумму денег. Неважно, сколько дает. Один больше, один меньше. Достаточно прута называется. Грош. Как так сказать? Неважно, сколько. Миколь Маком. И тем не менее, говорится. Даже в Торе стоит. Тем не менее. Если этот человек важный, что значит важный? Значит, да, важный, значит, или важный в Торе, или он очень богатый, или очень, кстати, будем говорить, имеет много власти. Неважно как. Важный человек, о котором знает, что он важный. Он не объясняет Тора, что кто такой важный здесь, что на комментарии может, но это нас не касается. Если он человек важный, будем говорить, что значит, что важный, такое значение. Всеми уважаемый, можно сказать. Очень важный, очень важный. Просто уважаемый недостаточно, но очень важный человек. Им гинатна. Здесь очень важно. Им гинатна эт кесов кедушин. Теперь, если он очень важный человек, большой человек. Если она ему дает при этом деньги освящения, обычно он должен, но если она, он важный человек, и она ему теперь дает деньги на освящение, допустим, он великий рав, а было так, что были великие равы, у них не было вообще денег, они отказывались от любой службы за деньги, и не только потому, что им деньги не потому, что им деньги не нужны были, а потому, чтобы оставаться независимыми. Потому что те, которые дают деньги, например, городские власти или еврейская община, как бы то ни было, они начнут тогда давить на него, заставлять его, чтобы он подчинялся каким-то там их земным правилам и так далее. А в то время, когда они не хотели. Поэтому, если они большой ученый, знаток Торы, если она ему давала деньги освящения, она выходила за него замуж. И она давала ему деньги, вместо того, чтобы он дал, она ему давала деньги за кидушин. 7-я страница сверху. Ваамаргу. А он при этом сказал, как обычно, что мужчина должен сказать женщине, что он ее посвящает. И он ей говорит, «Гарей ат мекудешет ли?» Такая формула есть. Что он всегда говорит, мужчина должен говорить женщине. Вот теперь, дает ей деньги и говорит, вот теперь ты мне посвящаешь, посвящена. Да? Только если, так вот, когда он дает деньги, это понятно, что это, что она теперь этим поступком его, передача этих денег и этой формулы, причем свидетели стоят, что она ему посвящена. Так вот, есть такой же закон, что если она ему дает деньги освящения, и он теперь говорит эту же формулу, что ты мне теперь посвящена, «Гарей зомэ кудэшет» стоит закон по закону, что она теперь освящена этим. Хотя она дает деньги освящения. Это очень сильная вещь, очень высокий духовный закон, о котором даже не подозревают. Ваатаам гу баадам хашув баагай гана демекабель мина зе хашув кмо натина мамаш. И там стоит так, что смысл этого в человеке важном, это большой человек, что смысл в том, что багай ганаа, смысл в том, это арамейское, в том багай ганаа, в том наслаждении, Демекабель мина, которая получается от нее, которая, допустим, эта женщина получает от него, от того, что она дает великому человеку. Зехашув к монатина мамаш, что это считается, как будто бы он дает ей. Понятно? Еще разочек, что теперь она ему, в этом случае она ему дает деньги к душе. Она платит за это. Она делает деньги освящения. Вэхатаамху. Это в большом человеке. Багай ганаа демекабель мине. Это значит, еще разочек, что в случае важного человека то наслаждение, которое она получает от того, что она дает, в то время, когда она дает ему деньги, как сказать, освящение, чтобы он ее, чтобы освятил, он ее освятил ее для этого брака. Почему она? Потому что для нее, она, хотя она дает, но она дает этому великому человеку, для нее это как будто бы она получает. Она получает этого громадное наслаждение, потому что он великий человек, он большой человек. И поэтому считается, что это считается, как будто бы он сам ей дал деньги, потому что она получает наслаждение от того, что она дает. Получается, что он дает, этот великий человек, он как бы по сути, по внутренним усилиям, по внутренним, как сказать, по внутренним ощущениям, и самое главное, как человек ощущает, и что у него при этом происходит внутри, а не сверху, что во внешнем, что она ему дает, она получает великое наслаждение от того, что она ему дает, и получается, что он, по сути, он дающий, потому что она получает наслаждение, а он дающий ей. Понятно? Таким образом, он связывает это с Творцом. Когда тоже, когда человек желает, чтобы Творец осветил его, то человек дает ему свои внимание, свою, так сказать, усилие, посвящение свое, как бы идет как бы на какое-то самопожертвование, жертвует своими земными наслаждениями и так далее ради Творца. И он как бы дает Творцу, так он-то получается как та же женщина, которая дает важному человеку. И при этом он как бы дает ей, несмотря на то, что она фактически она дает деньги, она это, а он, по сути, он дающий. Так же самое для нас должно быть. Совершенно не важно, как отвечает ли Творец вовремя на мою молитву, на мои просьбы или нет. Мы должны давать без того, чтобы уже сам факт, что мы даем ему, уже должен быть сам по себе уже достаточным. И должен доставлять нам уже сам факт этот, что мы даем ему, уже должен доставлять нам величайшее удовлетворение и наслаждение. Вне зависимости от того, получаем ли мы от него обратно или не получаем. Три. Понятно это? Более-менее хорошо. Тут видишь, таким образом мы тоже постоянно берем различные аспекты, приводит он нам тоже из Талмуда. То есть со всей Торы, в принципе, со всей великого всего океана Торы мы тоже получаем знания. И это на нас тоже влияет. Три. Строка третья. Увагамур йоце зе шаадам роце латет хаколь лагакадош баругу гу нехшав лемекабель точка. Хайну им гакадош баругу четыре икабель эт аводато зэгу ихе ихе нехешава шаадам гу амекабель вело шаадам гу анотен кмо шаадам хошев. Пять хошев. Возвращаемся к третьей строчке. У Багамульюце, а в сказано из сказанного выходит. Зе шагадам роце латет аколь лакадош баруху. То, что человек желает отдать все Творцу, если он использует акадош баруху, святому благословенное его имя, благословен он. Гунеха шавлевекабель. Этот человек считается получателем. Понятно, как та женщина. Точка. Гайну, то есть, им Гакадош Баруху 4 Якабель это будет то, если святой благословенный его, благословен он получит, примет его работу, Зегу Егены Хешав, и тогда это будет считаться Шагадам Гуамекабель, что человек получатель. Вело Шагадам Гуанутен, а не то, что человек он дающий. Кмо Шагадам Хошев, как человек полагает. Понятно, да? Что ни в каких условиях нельзя ставить Творцу, что я на тебя работаю. И что же, если я делаю, ты мне обязан мне дать. А ты обязан дать это мне это дать. Это такие вещи ты мне обязан. Ты обязан мне ответить мне и так далее, и так далее. Как в нашем мире. Совершенно не обязан. В нашем мире я написал директору, какому-то начальнику цеха, написал письмо о том, что мне это, да, мне не нравится это, мне, что бы то ни было, он мне должен ответить. Я на него работаю, он должен мне ответить. А здесь совершенно не требуется. Может быть, такая вещь вообще, что даже он как бы не отвечает. Не отвечает там тем, что мы не видим это, а последовательно отвечает. Если это всегда отвечается, но не значит, что она сразу отвечается на молитву и на требования. Потому что если это еще недостаточно, нет еще достаточной критической массы этой просьбы, то она как бы накапливается, она тоже отвечается, но мы ее еще не ощущаем. Она еще как бы количественное изменение происходит. Но еще нам незаметно нашему восприятию. У нас еще нет у нас такого тонкого восприятия духовного, что мы еще не ощущаем, что мы получили ответ. Ответ всегда приходит, если мы работаем ради Творца, а не ради себя, по-детски. Тогда всегда приходит ответ. А только единственный есть факт, есть такой момент, что мы это не ощущаем. У нас нет еще тонкости этого восприятия духовного, чтобы мы тут же получили ответ. А с другой стороны, силы, высшие силы желают, чтобы мы продвигались, даже без того, что как будто бы что не отвечается на... Как будто он сверху нам не отвечает на нашу просьбу. Ради нашего же роста. Тогда требуется уже вера выше разума, потому что разум говорит, слушай, ты даешь работу, ты даешь ради отдачи, а смотри, как, а там никто не отвечает тебе, что же, это не годится. И тогда требуется, наш разум это подсказывает, тогда требуется громаднейшее усилие выйти выше знания и сказать, я не понимаю, почему и от чего, я все равно иду выше знания. Закрытыми глазами иду выше. И вот это хочет Творец. Чтобы не эвидентно, как сказать, не ясно, чтобы было нам перед глазами, что я тут же получаю награду, как тут же я поработал, как паденщик, и тут же я получил после почасовую, я тут же вечером получил зарплату. Все ясно, понятно. А здесь нет. Поэтому требуется особый подход к изучению духовного и работе на Творца, конечно. 6. Илазот ки возман шагадам роце машеву латет лакадош баругу Зе нифхан, шо акадош борогу натен ладам. Точка. Аз сем роим. Милемала. Им кидай латет ладам газе Эдхана, Эдхагана, Айну, Шагаборе и Кабель, Мине, точка. Велахен, Эйн восим, Тфилато, Миткабелет, Текев, Кефи, Шагадам, Хошев, Шагадам, Гуганутен, точка. Уваганотен матанот лодоршим 9 меганотен шумптнаим эла лахефах яхол лигьот хайну шамикабель царих лекаем этот наим ма 10 Шаганотен матанот дореш. Если так, 6. Если так, он говорит. Илазот. Начинаем. Илазот. Илазот, если так, ки возман шаадам роце маше улате ла кадош бараху, что когда человек желает дать что-либо Творцу, зе нефхан шаакадош бараху нотен ла адам, это считается, что Творец дает человеку. Понятно. Аз сем роим миламала, тогда видят сверху, смотрят сверху, им кедай латет ла адам зе это она, а тогда смотрят сверху, то есть делают сверху расчет как бы, и видно, и нам расчет не нужно видеть, ясно по тому, что исходит снизу. Тогда видят сверху, стоит ли дать этому человеку наслаждение? Айну, шагаборе якабель мине, то есть, что Творец получил бы от него. Стоит ли получить от него Творцу? То есть Творец смотрит, как бы, стоит ли был получить ему от этого человека. Понятно, что вот так, такой подход есть. Потому что если он действительно в зависимости от интенсивности, количественным и качественным отношения, оценивается, конечно же, и вверху. То есть тот ман, ту молитву, которую человек возносит вверх, по этой же интенсивности и силе приходит сверху мады, мужские воды, мунга, как называется. То есть приходит сверху ответ. Это и рассматривается, конечно же, в этом же отношении, потому что все Творец справедлив. Система мироздания, она построена на полнейшем, так сказать, соответствии, причинно-следственном соотношении. Велахен, Эйн восим. Тфилато миткабела текев. О. И поэтому, он говорит, его молитва не сразу же принимается. Кефиша адам хошев, все как человек это полагает. Шаадам гуанутен, что он считает, что он, человек считает, что он дающий. Почему же тут же мне не платит обратно? Уванутен матанот. Лодуршим 9 меганутен шумтнаим. А тот, кто дает подарки, то от него не требует никаких условий. Понятно, если кто дает подарки, от него нельзя потребовать условий. По-голландски говорят, что дареному коню не смотрят зубы. Ой, по-русски тоже самое, видишь? Так и здесь, что то, что тебе дается, ему нельзя давать зубы. Не надо ему сказать, что смотри, ты мне даешь эту лошадь, а смотри, у нее зубов там нету, или так, или здесь у нее это, начинает условия ставить ему. Хвост не такой, это не такой. Он говорит, все, нет, да? Так и самое здесь. Творец нам дает. Я думаю, мы совершенно не должны его спрашивать, почему, и сколько, и почему не, и почему нет, и почему да, и так далее. Это очень просто, и в то же время ужасно улетучивается от нашего внимания. И все равно мы постоянно приходим к таким, так сказать, к упрекам с нашей стороны. И тем самым, как только делаешь упрек изнутри, из себя, тогда тут же отделяешься от вечности, от святости, от единства с Творцом. И в этот момент лучше, когда приходит у тебя ощущение упрека, тут же надо будет, будем учить потом, тут же надо будет перебираться, силу приложить, чтобы подняться в бину, из Малхут. Значит, ты находишься в это время в Малхут, в своей Малхут, в желании получить. А поэтому надо тут же перебраться, силу приложить, чтобы подняться в бину. Укоротить себя, свой парцуф, как бы, и подняться в бину. И тогда ощутишь единство. Бина, в качество бина, она всегда, у каждого, в каждой ситуации у тебя 10 сферот есть. Не играет роли, где ты находишься, в каком мире духовно. Твои 10 сферот в твоем любом состоянии есть. Только в любом состоянии, если чувствуешь упрек изнутри, изнутри себя упрек к Творцу, к системе управления, значит, что ты находишься в этот момент в своей Малхут, в желании получить ради себя, и оторван от Творца. Внутри своих 10 сферот, которые у тебя есть, в своем восприятии духовного мироздания. И тогда надо в этот же момент, недолго не задумываясь, а подняться сначала, сделать, приложить силы, конечно же, веру выше знания, называется, ну что внутри знания ты упрекаешь. Я тебе служу, а ты мне ничего не даешь настолько, сколько я это. И подняться в вину, оправдать все, потому что знаешь, что Творец делает, он знает, что он делает. И подняться в вину. И тогда уже, когда соединился с виной, в этот момент ты победил тот свой упрек. И, конечно же, все это будет услышано вверху. Он говорит, что, значит, не смотрит дареному коню, не смотрит в рот или в зубы. В зубы. Хорошо. Эла лагефах, но наоборот, он говорит. Яхолли гьет, возможно. Может быть. Айну. Гамекабель царих лекаем этот наим. Вполне возможно, он говорит, что, то есть, это вполне возможно, может быть, он говорит, наоборот, лагефах яхоли йод, но может быть наоборот, он говорит, это может быть наоборот, он говорит, то есть, шагамы кабель царих лекаем этот наим, что получающий должен выполнить условия, должен соответствовать условиям дающего. Маша нотен матано дореш. То, что дающий подарок, подарки требуют от него. Одиннадцать. Умешум зе Кмова Адам Хашув Нифхан Ганотен Лагамекабель. Вага Адам Хашув Яхоль Лидрош Меганотен Тнаим. 12. Ахерет Гу Ломекабель Мине. Точка. Кмохен, Бавода Ташем, Акадош Баругу гам кен дореш миадам широце латет ло 13 эт аводато лешем шамай дварим мисуямим ахерет эйн Акадош Баругу лоце роце лекабель миадам эт ма 14 шаадам роце латет ло точка ומשום זה צריך האדם הרבה לבקש מהשם שירצה לקבל מהאדם. 11. ומשום זה и поэтому, כמו ואדם חשוב, так же, как и в отношении значительного человека, важного, значительного человека, может лучше, Нифхан ганотен лямикабель, дающий, то есть человек, который дает значительному человеку, он считается как получатель. Вагаадам хашу в яхоли дрож мианотен тнаим, а значительный человек может потребовать от этого дающего человека условия. 12. Ахерет гу ломекабель мине, иначе он от него не получает, не желает получить от него. Точка. Кмохен баводаташем, так же самое, то же самое в отношении духовной работы на Творца. Акадош баругу гу кам кен дореш ми адам. Святой, благословенное его имя, также требует от человека широцело тетло 13 этого датола шам шамаим, который желает дать ему его свою работу во имя неба. И человек хочет дать. И в то же время Творец требует от него дворим и суямим определенные вещи. Ахерет эйна кадош баруху лоцела капель миадам. Иначе, говорит он, эйна кадош, как творец, то есть святой, благословенное его имя, благословен он, так говорит, святой, благословен он, не желает получать от человека. Этма 14, что Адам роцел отетло то, что человек желает ему дать. Умишумзе царих Адам гарбе левакеш миашем. И поэтому человек должен очень много просить от Творца. Ширце лекабель миадам, чтобы он захотел получить от человека. Как страшно, если бы человек... который не занимается самим с духовной работой, если бы он это прочитал, он бы сказал, какой жестокий он, не дай Бог, хас и шалом, творец, что он, ему надо еще просить, чтобы он еще захотел получить от тебя, видишь, он, оказывается, не просто так, как соответствует логике нашего мира, что дареному коню не смотрят в зубы, а он смотрит, он еще смотрит, он не считается, а он считается с тем, потому что Творец желает нашего развития. Творец желает того, чтобы мы получили не просто что-то такое незначительное, пустые вещи, а чтобы мы росли к тому, чтобы получить от него самое лучшее, что он в своей что он для нас, как сказать, имеет в своей сокровищнице, в своей башне ради нас, для нас, для каждого из нас имеет он нечто великое по отношению к каждому человеку. И если он еще не желает от меня что-то принять, я должен быть абсолютно рад и благодарен ему за это. Потому что это значит, что я еще не имею той силы в себе, того, чтобы соответствовать, не могу дать силу еще в такую, чтобы я мог прийти в соответствие с тем, что я прошу. Еще, может быть, это еще то, что я прошу, оно может быть даже для меня и совершенно неприемлемо со стороны со стороны вечности, со стороны, как сверху смотрит на то, что я прошу. Может быть, не та интенсивность, не та глубина, и так далее, и так далее. А может быть, и все есть, все в этом есть, но все-таки мне не хотят по какой-то причине дать, чтобы меня поднять, чтобы укрепить во мне мою веру, чтобы вера стала непоколебимой. И так далее, и так далее. Различные причины, мне совершенно нечего задумываться над этим. Но я должен знать, что в любом случае отвечает мне, не отвечает мне сверху, сверху на мои запросы. Что я должен знать, что в любом случае, как бы то ни было, я должен оправдать, оправдывать в любом, в любой ситуации, абсолютно в любой ситуации, что бы то ни было, я должен оправдывать систему управления Творца. И чем я больше в состоянии буду это оправдать, в то время, когда мой разум совершенно не, совершенно это противоречит полностью моему разуму, и тогда я оправдываю, и тогда я поднимаюсь. Как это может? Ведь сейчас мы говорим много слов, из лексикона чувств и так далее, но это просто постепенно мы приходим, и это хорошо, и это хорошо, мы постепенно приходим к языку калабалы. Нам необходимо тоже язык этот применить, который мы говорим сейчас, но это все соответствует, то, что он говорит, полностью соответствует. Я читаю, например, это все можно объяснить полностью сферотами. Потому что человек называется тот, кто имеет, лишь тот, кто уже ощущает в себе правую и левую сторону. Правое – это совершенство. Хасадим. Любовь. Какие-то ощущения, кстати, как это говорится, хасадим на русском, не могу сказать. А с другой стороны, слева это милость, справа, да, милость, хасадим, милость, будем говорить. А совершенство тоже, при котором я выше знания иду, чтобы справа оправдать все. Оправдание у нас в правой стороне. Чтобы оправдать, я должен сделать движение слева, внутреннее движение слева направо. А это не просто сказать «я оправдываю» или «все в мире прекрасно». Когда в то время, когда если я просто это говорю, значит, у меня нет линий. Как религиозный человек простой, он скажет тебе, конечно, да, все хорошо, все, Бог и этот, и все-все, без того, чтобы делать исследования. В то время человек, который занимается внутренней, индивидуальной внутренней работой, он ощущает слева преграды различного рода, сомнения, неверие, любые вещи, которые полностью, потому что слева это тело. Тело, которое привязывается к слева. И оно, конечно, требует своего по законам нашего мира. Я не сделаю ни шага без того, не дам тебе ни шаг сделать без того, чтобы ты что-то от этого мог приобрести пользу ради себя. А ты что-то хочешь, что-то дать, кому-то что-то дать, я знаю, что ты хочешь. В то время, когда ты смотри на твои все, что ты хочешь дать, никто тебе сверху не отвечает. Ты уже столько работаешь над собой, а сверху тебе все равно не отвечает. Ну, где твой разум? И в такой ситуации это говорит нам левая сторона. Когда человек уже работает над собой, тогда у тебя есть две. Левая и правая. Это называется человек. А если у человека нет сомнений, и нет, и он не производит исследования, и так далее, то это еще не называется человек. То он еще относится к массовому духу, духу массовости. И с ними можно все, что хочешь делать. Поверни их сюда, поверни в любую сторону. Это как стая пчел, которые просто с закрытыми глазами слепо следуют инстинкту. В то время, когда это все человек нашего мира. Либо за политиком они идут, либо за, я знаю, каким-то духовным своим пастырем идут, у которого есть много харизмы, много излучения из себя. Он знает, как работать с народом, завладеть массами, душами. А мы работаем совсем по другой схеме. Работаем по схеме индивидуальной работы на Творца. Уже последней в стадии, последней стадии завершения развития душ. В последней стадии приходит человек к тому, что, чем мы сейчас вот с вами занимаемся. И этого хочет Творец, потому что уже близкие дни прихода Машиаха, Избавителя от нашего эгоизма. И поэтому уже никто не следует, кто следует работе Творца по вот тому, что мы учим, он уже работает сам над собой. И не следует никому другому пути. Пути Торы, но по отношению к его собственным келим, а не какому-то рассказу. Умешум зе, он говорит, цариха дам гарбелева кешмяшем. И поэтому, он говорит, человек должен много просить Творца, чтобы он захотел получить от него. Что, да? Понятно? Еще один? И как? 15. Варак лахар шакадош баргуро эша адам квар мухшар о варауй шашем якабель мимену этма шигуро це 16 латет ло а закадош баргу нотен ло это изра шие в яду ласот аколь Бальманат Легашпия точка. Умипнейзе 17. Эн гу мекабель эзра баофен шагадам яхоллир от баофен яшар ше хашем язор ше хашем озерло точка. Элага эзра Шигу 18 Мекабель. Аде шега Адам Еге Рауй Ласот Гаколь Бальмнат Легашпия. Ве ад аз Гагам Бли Эзра Бли Эзра Ташем Эйн Шум 19 Давар Аваль эйн га адам мухшар лирот эдзе баофа офен яшар. Очень хорошо. Мы об этом немножко уже говорили, между прочим, но он еще раз нам четко все расскажет. 15. Верак лахар шакадош баргу роэ. И лишь после того, как святой благословен он увидит, что человек уже готов и пригоден к тому, что мухшар варауй готов и пригоден, что Ашем якабель мимену, чтобы Творец получил от него. Это Маши Гуроце 16 Латетло, то, что тот человек, то есть, желает дать ему, ему Творцу, как много, видите, как антицедентов, как много ссылок на существительные, которому что, кто что мог, к чему относится, ссылки, местоименные ссылки, ему, да, его и так далее, и так далее. Так он делает, чтобы нас затруднить, чтобы мы не спали, чтобы мы производили работу, когда мы читаем, чтобы мы знали, кто, кто кому дает, что он, она, он, ему и так далее, и так далее. С ним, с кем с ним. Тогда мы начинаем работать, связывать вещи между собой. И это дает нам добавочное, и этим мы даем добавочное усилие и получаем от этого, конечно, великую пользу. То есть, когда что он видит, что Ашем, что Творец, что получит от него, сможет получить от него то, что он, человек, желает дать ему, Творцу. А за Кадош Баруху Нотен Ло это Изра, тогда святой, благословенный, благословен он, дает ему помощь. Давать помощь, дает ему помощь. Шиевье выядола сот, а кольба амната ашпия. Чтобы, какая помощь? Какую помощь дает ему Творец? Смотри, как он говорит. Он очень важные вещи. Каждая деталь очень важная, что он Шлавей Сулама нам говорит. Чтобы у него была сила у человека, чтобы у него была сила делать все бальманат лагашпия ради отдачи. Точка. Омипней зе 17 эйн гумы кабеля зра. А поэтому он говорит, он и не получает помощь адшиа адам егера уйла асот аколь бамнат лашпия, до тех пор, пока человек не будет пригодным к тому, чтобы получить, чтобы все делать ради отдачи. Да, понятно, да, потому что тогда он соответствует Творцу. И тогда кто что соответствует, оно может передавать что-то другому. А то, что не соответствует, не может передавать другому. Другому. Так? Один патрубок может передавать другому патрубку что-то, говорит, воду или что-то такое. Но тогда они должны быть соответствовать по диаметру, например. Или должна быть какая-то заглушка, или что-то другое, как переходник какой-то. Но в любом случае должно соответствовать одно другому. Тогда одно может передать другому. А если одно передает, один патрубок передает, который выше, передает, например, воду, а низкий, он же закрытый. Да, каким образом, неважно, грязь, что там такое есть, заглушка, что такое есть, то ничего не получится. Он кричит, что хочешь, не пройдет ничего сверху. Ад аз гам, в ад аз, гам бли эзрат Ашем эйн шум давар. Авал эле адам мухшар лирот эт зе баофен яшар. Он говорит так. В ад аз, и до тех пор, ну, до тех пор, пока он не, человек не начнет, не будет все делать ради отдачи. И до тех пор, несмотря на то, что без помощи Творца Хагам Бли Эзрат Ашем Эйн Шум Давар, несмотря на то, что без помощи Творца ничего невозможно, Эйн Шум Давар, ничего невозможно, 19, Аваль Эйн Адам Мухшар Лир От Эдзе Бауфнишар, но человек не в состоянии, но человек не то, что не в состоянии, человек не готов, человек не готов видеть это прямым образом. То есть, он не, видишь, он не дал возможности человеку, сверху не дана возможность человеку видеть это прямым образом. Что он еще не готов, что ему не дают помощь, потому что потому-то, потому-то. Человек не приходит с ним в дискуссию и говорит ему, слушай, ты давай это сделай, тогда ты будешь готов. Нет, нет, человек должен сам стремиться к тому, все-таки не просто к чему-то стремиться, есть движение, есть цель, и есть направление. А направление – это бальнат лехашпия, отношение ради отдачи. Все. Это закон мироздания. Если человек больше, сильнее, глубже сможет настроить себя, чтобы отдать, и причем постояннее, тем он ближе приходит к своему осуществлению, и тем больше он получает, и тем больше получает удовлетворение и всего самого доброго сверху. Так что над этим надо будет работать, и постоянно, что значит надо теперь, что нам дал этот урок, оправдывать Творца во всем. Оправдывается любое состояние твое, что оно самое подходящее в данный момент. И что тебе не отвечают сверху. Когда тебе не отвечают сверху, не разочаровываться, не впадать в уныние. Но, конечно же, не сразу же надо тут же перебегать в правую линию. О, Творец хороший, Творец добрый, и идти выше знания, даже стараться идти выше знания. Нет. Сначала стоит на истории, стоит, что «Коль шебе кохеха ла сотосе» сначала стоит так. «Все, что в твоих силах делать, делай». То есть даже в левой линии, когда ты сидишь в левой линии, ты занимаешься Торой, у тебя есть, работаешь над собой, подводишь итоги, будем говорить, дня, какие, что ты сделал хорошего, что ты сделал плохого. Как бы баланс проводишь каждый день. Очень важно проводить баланс каждый день, а не откладывать это на один день в неделю, когда ты, один день, когда ты свободный. Каждый день надо этот баланс проводить. Чем чаще проводишь, чем ты больше, быстрее, чищешь, чем быстрее приходишь в очищение от всего этого. В один день лучше всего очиститься, к вечеру, перед тем, как идешь спать, уже очищенный. И таким образом, чтобы ты сначала пробовал в левой линии, когда ты еще, то есть внутри твоего знания, левая линия – это внутри знания, что ты в своей внутри знания своего, то есть внутри знания, значит, своим собственным разумом пробуешь оправдать Творца и использовать при этом только свои собственные силы, которые ты уже построил в духовной работе, которые тебе тоже даны, конечно, сверху, тоже подарок, но ты уже их, как бы сказать, инкассировал, ты уже их принял, уже аккредитировал, получил их. А теперь можешь их использовать. Они тебе даются ради того, чтобы ты использовал, а не просто накапливал. А причем будешь использовать, ничего не значит, что их теряешь. А если ты даешь все, что ты даешь, ты ничего не теряешь, наоборот, прибавляешь. И тоже к этому надо прийти. Сначала пробовать работать внутри знания. Стараться оправдать эту ситуацию. Почему тебе не дается? Не почему не надо. Тебе не дается что-то, ты просишь, тебе не дается. Не надо никаких упреков. Знай, что вверху все видят, и тебе всегда хотят давать, и все тебя всегда тебе дают. Ты это не ощущаешь, неважно. И сначала делаешь все. Но если ты чувствуешь после того, что ты сделал всю эту работу гигантскую внутри себя, в левой линии, то есть разумом своим, внутри своего разума, и ты все-таки чувствуешь, что нет в тебе сейчас сил еще это оправдать и так далее, тогда ты уже идешь выше знания. Перебрасываешься в правую линию, поэтому надо не просто переброситься, сказать, да, я оправдываю. Как ты можешь оправдывать, когда левая у тебя подговорит, что ты делаешь, что ты глупые вещи делаешь. Но ты должен победить это. Как победить? Не можешь разум, внутри разума. Тогда надо выше разума пойти, сказать, я не понимаю этого. Я ничего этого не понимаю. Как это возможно? Смотри, дети помирают, это и это. Как это все это возможно? Там голод какой-то, там еще кто-то такая, война, я знаю, убивают. Что хочешь. А ты должен подняться в этот момент, подняться в правую линию, выше знания и оправдать. Что бы то ни было, что бы то ни произошло. И особенно, в первую очередь, конечно, не играть комедии, что тебе что-то, что ты что-то не можешь оправдать что-то в мире. А первое начинается с того, что ты не можешь оправдать то, что управление, систему управления по отношению к своей собственной просьбе, а не играть то, что социальную несправедливость и так далее, по отношению к миру, по отношению к другим, страдания и так далее. А ты должен работать над собой. Если ты себя в какой-то момент чуть-чуть исправил, это даст величайшее исправление всему остальному миру. Даже не надо беспокоиться тебе. Это уже будет уже последствием твоего исправления. Вот на этом мы остановимся. Мы остановились на странице 7, строчка 20. И сейчас переходим мы ко второй части урока Эцхаим.